По случаю Дня Солнца в Мексике, Анголе и Уганде состоялись торжественные собрания семинаров по заслугам Ким Ир Сена, выставки книг и фото, публичные читки, лекции и собеседования. В залах мероприятий выставлены фотоматериалы о славной жизни и заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоматериалы о революционной деятельности Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фотографии, показывающие славную действительность Сунгунской Кореи. На них присутствовали представители политических партий и организации и жителей данных стран. Выступавшие горячо отзывались о том, что великий президент Ким Ир Сен – незаурядный мыслитель и теоретик, и выдающийся политик, который пользуется из века в век безграничным почтением не только корейского народа, но и прогрессивных народов мира.